Погибель. Словом «погибель» переведены на русский язык несколько еврейских и греческих слов, означающих пропажу, разрушение, уничтожение, истребление, смерть и в Новом Завете вечное мучение. Читателям, а особенно толкователям Библии, нужно иметь это в виду, чтобы правильно передать смысл того или другого отрывка Священного Писания. Так в еврейском и греческом текстах Писания погибшими названы ослицы Киса, которых искал сын его Саул, овца, которая отбилась от стада, драхма, которая выпала из коллекции, и даже блудный сын, оставивший отцовский дом. Ради большей точности таких мы называем пропавшими. Но в Евангелии читаем, что Христос приходил взыскать и спасти погибшие, Матфея 18:11, и что Он своих учеников посылал в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева, Матфея 10:6, хотя те погибшие физически были живы, но пребывали в духовной смерти и отчуждении от Бога. Для нас более понятным является слово «погибающие», которым определяются люди живые, но близкие к смерти или гибели, физической или духовной. Такими погибающими по учению Нового Завета являются люди, идущие широким путем, Матфея 7:13, считающие проповедь Евангелия юродством, то есть нелепостью, глупостью, 1 Коринфянам 1:18, 2 Коринфянам 4:3-4, противящиеся проповеди Евангелия, Филиппийцам 1:28, извращающие Святое Писание и вводящие пагубные ереси, 2 Петра 3:16, 2 Петра 2:1-3, поддающиеся влиянию антихристов, 2 Фессалоникийцам 2:10-11, желающие обогащаться, 1 Тимофея 6:9, считающие себя христианами, а думающие только о земном, Филиппийцам 3:18-19, заботящиеся только о сохранении своей жизни, Марка 8:35, колеблющиеся в вере, Евреям 10:38-39. О таких можно сказать, что они существуют, то есть занимают определенное место на земле, но у них нет возвышенной цели жизни, и такие чаще всего приходят к убеждению, какое было у жителей Иерусалима в дни пророка Исаии, около 700 лет до Рождества Христова, которые говорили: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» Исаия 22:13. Такие были во все века, и таких очень много в наше время. В Евангелии от Луки читаем Христовы слова о настроениях погибающих людей. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который вышел Лот из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». В книгах Ветхого Завета в большинстве случаев говорится о погибели как об опустошении, как о смерти или истреблении с лица земли. Такая погибель предсказана пророками для многих народов – Ассирии, Вавилона, филистимлян, моавитян, идумеев и так далее. Исполнение этих пророчеств является доказательством верности Слова Божия. Новый же Завет идет дальше и выше и остерегает людей от погибели, какую будет не прекращение земной жизни, а для нас невообразимое вечное существование в каких-то ужасно мучительных условиях. Причину и цель своего прихода на землю Иисус Христос в беседе с Никодимом так объяснил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна 3:16. Другими словами, Бог послал Сына Своего в мир, чтобы верующих в Него Он спас от вечной гибели, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Иоанна 3:17. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением», советовал верующим апостол Петр. 2 Петра 3:15. Предупреждая людей перед вечной погибелью, Господь Иисус так сказал: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечно войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Марка 9, 43-48. Общий смысл этого предупреждения такой: лучше для человека оставаться в этой жизни калекой, одноруким, хромым, одноглазым, нежели со всеми силами и способностями быть вверженным в гиену, в огонь вечный. Разумеется, упоминаемый Христом огонь не будет продуктом горения каких-либо материалов, а продуктом особенных переживаний. Мы знаем и выражения, и переживания, когда говорят «сгорел от стыда». В холодный зимний день человеку вдруг делается жарко. Слово «гиена» было в широком употреблении у евреев во время Христа, и под этим словом понимался потусторонний мир, для которого у евреев было 7 названий: «гиена» Матфея 5:22, «шиол» Иоанна 2:3, «авадон» Псалом 87:12, «ров погибели» Псалом 54:24, «страшный ров и тинистое болото» Псалом 39:3, «тьма и тень смерти» Псалом 106:10, «преисподняя» Иезекииль 31:14 и 16:18. Слово «шиол» переведено на русский язык словами «ад», «преисподняя», «могила», «гроб». Слово «авадон» местами сохранилось как имя собственное, а местами переведено словами «гроб», «преисподняя», «погибель». В Библии написано, что нет покрывала Авадону, Иова 26:6, что Авадон открыт перед Господом, притчи 15:11, что Авадон ненасытим, притчи 27:20, что Авадон загоняет людей, их же в нечестие, Иова 31:9-12, и что там не возвещается милость Божия, Псалом 87:12. Возможно, что упомянутый в Откровении 9:1-2 кладезь бездны равнозначен Авадону. Из кладезя бездны в последнее время выйдет дым и губительная саранча, сыром которой будет ангел бездны, а имя его по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. В Откровении написано в 17:8, что зверь, под которым понимается Антихрист, выйдет из бездны и пойдет в погибель. В еврейском переводе стоит в Авадон. А в той же книге Откровения 19:20 написано, что Антихрист и его лжепророк, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою. Туда же, то есть в озеро огненное, будет повержен и сатана, обольщающий все народы. Откровение 20:10. Из этого можно заключить, что Авадон, погибель и озеро огненное является местом наказания для сатаны и ангелов его. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащее к уделу его, сказано в апокрифической книге «Премудрости Соломона» 2:23-24. Для спасения людей от вечной погибели проповедуется Евангелие разными способами, включая и радиопередачи, и дьявол настраивает своих слушателей противиться распространению евангельской вести о спасении через веру в милость и жертву Христову. Огонь вечный, по словам Христа, уготован дьяволу и ангелам его. Матфея 25:41. На ее послушных дьяволу написано, что когда Христос придет второй раз на землю, то в пламенеющем огне совершит отмщение не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. 2 Фессалоникийцам 1:8-9. Аминь.